Глава 4. На рассвете две Кларисы, Терезия и Монк стояли у зеркала. Одна смущенно улыбалась и теребила то подол голубого платья, то длинные ярко-розовые локоны. Вторая была одета в брюки, рубашку и тонкую куртку. Шевелюра ее была скручена в тугой узел и спрятана под бандану. Ни один дерзкий розовый волосок не выбивался из-под темно-синего платка в черепушках. «Ну, в путь». Выдохнула я и притопнула ногами, поочередно проверяя, хорошо ли зашнуровала ботинки. «Я напишу через год, хорошо?» «Хорошо. Я все сделаю, ты не переживай. Все твои вещи лично соберу и прослежу, чтобы ничего тут не осталось. Тетради, особенно тетради. Книги и конспекты мне пригодятся, не отдавай их. Вроде все. Так, а топор я заберу с собой. Нехорошо будет, если папа его случайно увидит. Это вызовет слишком много вопросов». Я быстро засунула оружие в сумку. «Куда ты подашься?» «А, хотя нет, молчи. Даже направление мне не говори. Ты ушла на все четыре стороны. Иначе из меня обязательно выудят информацию», — улыбнулась подруга. Странно было смотреть на свое же лицо, но с другой мимикой. «Если поймают, на свадьбу приеду. Наверное, если под домашний арест не посадят». Вздохнула я и обняла ее. «Если удастся хорошо запутать следы, то жди через год». Натворила я дел. Как теперь все исправить? И как узнать, за кого я умудрилась выйти замуж? Если бы только члены моей семьи были чуть помягче, я бы так сильно не боялась им признаться. Но, увы, некроманты — это некроманты. Мы с Моникой прокрались наружу, никем не замеченные, добрались до ворот из академии и притулились за будкой охранника. Дожидаться, пока сработает отпирающее заклинание. На ночь все блокировалось, и даже вручную нельзя было открыть калитку, не говоря уж о воротах. Пройти могли только преподаватели. У магистров был особый допуск, они могли отпереть калитку, если приходили за полночь. Студенты и сторож нет. И тут сзади послышалось деликатное покашливание. Мы с подругой в ужасе подпрыгнули и обернулись. У меня вообще чуть сердце не остановилось с перепугу. Это ужасно вредно для душевного спокойствия и нервной системы. Превращаться в фею, выходить замуж за первого встречного неизвестного красавчика, удирать от орков и пытаться сбежать от семьи. Тут никакой выдержки не хватит, даже некромантской. А я-то не некромант. «Доброе утро, Риата Монк, Риата Монк». Со сдержанной улыбкой поздоровалась с нами очаровательная магистр Лутиния. Затрудняюсь предположить ее возраст, но выглядит она не старше нас с Моникой. По сплетням, Риата Лутиния пребывает в счастливом браке с неким Риатом из эльфов в последние два столетия. А учитывая, что феи традиционно не спешат замуж, а наслаждаются свободой первую сотню лет, не связывая себя семейными узами, то минимум 300 лет магистру исполнилось, а может и больше. Но, думаю, не тысяча или того больше. Феи не бессмертные, просто очень долго живут. А их магия позволяет им до последнего вздоха выглядеть такими же, как в юности, и не стареть внешне. «Риата Монк, Клариса», — с укором взглянула на меня фея. Мне кажется, шутка несколько затянулась. «Вам не пора снимать личину феи?» «Пора, магистра Лутиния», — кивнула я, выдохнув. «Это ведь было на две недели. Сегодня вечером срок истекает, а личина сама спадет. Заклинание с четко вложенными условиями». «Понятно. А сейчас вы куда?» Кивнула она на мою зачарованную сумку, в которую я запихнула все, что могло пригодиться в ближайшее время. «Ну...» — протянула я. «Не признаваться же». «К молодому мужу?» — вдруг спросила магистр, и я хлопнула глазами. А потом увидела, что из-под рукава куртки виден мой брачный браслет. «Не совсем. Это вышло вопреки воле родителей, а они...» А муж пока скрывается, и мне... В общем, надо год переждать. «Ясно». Как ни в чем не бывало, улыбнулась фея и оттянула розовую прядку волос. Не такого интенсивного цвета, как у меня, но да, тоже розовую. Как и у всех фей. «Работу нашли, Риата Клариса?» Я потупилась и грустно помотала головой. «А вы, значит, Риата Моника, помогаете подруге удрать от родителей и от вон тех зеленокожих юношей?» — кивнула она в сторону ворот. Я осторожно выглянула из-за угла и сразу же встретилась взглядом с молодым орком, который практически прилип к решетке и, не мигая, смотрел на меня. «Попались!» «Спалились», — мрачно сообщила я подруге. «То есть, извините, магистр». «Ничего-ничего», — улыбнулась фея. «Значит, работы нет. Согласия родителей на брак нет. Зато некий муж уже есть. И этот муж в бегах. А еще есть орки, которым вы зачем-то очень нужны. Кроме того, вы уже 2 недели под магической клятвой в полной лечении феи». «Я ничего не забыла, Риата Монг?» «Ничего. Если не считать того, что я не помню, как зовут моего мужа и не знаю, кто он такой». Мрачно призналась я и зажмурилась от глубины своего падения. Но полегчало, когда призналась в позоре. «Ну надо же, как интересно», — задумчиво проговорила фея, а потом проказливо улыбнулась. «Я вам помогу. И в конце концов именно я принимала роды у вашей матушки. И именно я первая взяла вас на руки. Вы были очень маленькой, сморщенной, но очень крикливой. И описали мне платье. Будем считать, что это мой подарок вам, как феи крестной. Хотя я и не присутствовала в храме, когда вас приносили на знакомство с богами». «Вы?» — изумилась я. «Но мама говорила, что фея, принимавшая роды, преподавала травоведение. А вы читаете нам этикет народов мира». «И что?» — захотела и сменила направление. Невозмутимо улыбнулась магистр Лутиния. «Значит, подарок. А подарю-ка я вам свое благословение и...» «Вы, конечно, не фея, но и не некромант, как ваши родители. Справитесь. Вкус у вас хороший». «Вы о чем?» — не поняла я и бросила озадаченный взгляд на Монику, которая старалась слиться с кустами и не отсвечивать. «Мне от прабабки досталось наследство с обременением, но я не захотела его принимать. У меня прекрасная практика здесь, в академии, а все эти хлопоты, сложности, придумывать что-то. Да и город мне тут не нравится, не люблю жару, у меня от нее голова болит. Нет, нет и нет. Я законсервировала наследство вместе с обременением. Подумала, вдруг лет через 100 изменю решение. Но, как видите, прошло уже 200, а я так и не передумала, и не собираюсь». «Простите, магистр, но я ничего не понимаю». Покачала я головой и подтянула выше ремешок сумки. «Ах, да что там непонятного?» — светски улыбнулась она. «Я сейчас заберу на себя роль вашей феи крестной, коей, по сути, и являюсь. Ведь именно я привела вас в жизнь и первая осенила крестом, представляя всем 4 богам. И сейчас вручаю вам подарок». Она сделала жест, будто разрывает перед собой пространство. Вытащила из видимой только ей прорехи пожелтевший старинный свиток, накрученный на деревянное основание с резными ручками, и вручила его мне. «Владейте. Дарю навсегда в полное владение вам и вашим потомкам все, что перечислено в этом документе. Правам, обязанностям, имуществам, обременения. Принимаете мой дар, феи крёстной?» «Принимаю», — заикаясь, подтвердила я. «Ничего не понятно и страшновато. Но феи добрые, это все знают. Нет, есть, конечно, и темные феи, но их единицы, они выглядят совсем иначе, и магия у них тоже иная. А магистр Лутиния бесконечно милая. Ее вся Академия любит, к тому же, как оказалось, она присутствовала при моем рождении». Свиток в моих руках полыхнул теплым розовым светом и осыпал меня фейерверком искорок. Говорю же, волшебство классических нормальных фей милое и радостное. «Вот и славно», — захлопала она радостно в ладоши, выпав из образа строгого и серьезного магистра. «Как же замечательно. Наследство вас тоже приняло, и оно очень радо. Вы подружитесь. Ну, вам пора, Риата Клариса». «Куда?» — окончательно потерялась я в происходящем. «Как куда? Прочь, прочь отсюда. От родителей, от орков. Хотя, честно говоря, дорогая, вам следовало бы вернуть им ваш трофей. Подумайте, как это сделать так, чтобы они вас не прикончили за оскорбление. Очень темпераментный народ, очень». Продолжая все это говорить, магистр Лутения снова разорвала пространство, открывая проход. А вот так умеют только феи. Обычные маги открывают порталы, строя заклинания. «Ну, в путь, дорогая крестница!» Радостно улыбаясь, магистр Лутения осенила меня обережным крестом. «Пусть боги будут благосклонны к вам. И, надеюсь, вам понравится мой подарок. Вы милая, открытая девушка, Вам совсем не к лицу соответствовать всем этим жутким некромантским штучкам, как вашей матушке. Мрачность и чопорность — это совсем не ваше». Я вытаращила глаза, но шагнула к открывшемуся разрыву пространства. За воротами Академии взвыли орки, которые поняли, что-то происходит, но им не видно, что. «Поторопитесь, Риата Клариса», — ободряюще кивнула фея. «Риата Моника, а вы возвращайтесь в общежитие. Не стоит вам идти в город в лечении подруги. Это уже не пригодится». «А куда она?» — впервые подала голос Моника и отошла от спасительного кустика. «А куда я?» — тоже спросила я, уже почти войдя в межпространственный разрыв. «Подальше отсюда, конечно же», — как само собой разумеющееся пояснила фея. «И в этом она вся, в смысле фея. Они все такие. Чудесные, милые, радостные, очаровательные, но дико бесячие, если ждешь чего-то серьезного. Я саму себя все эти две недели дико бесила и раздражала, как раз некой непоследовательностью, отсутствием логики в поступках. Но у меня-то это временно, а феи с этим живут всю свою долгую жизнь». «Моника, я напишу. Спасибо, дорогая». Улыбнулась я подруге и все же шагнула в переход. «Я все помню, все сделаю, береги себя», — с улыбкой кивнула она. «Увидимся через год, да?» Ответить я не успела. Меня засосало уставшее ждать пространство разрыва. Втянула, расщепила на микрочастицы, пронесло через расстояние и выплюнула где-то. «Ох!» Согнувшись от накатившей тошноты и головокружения, выдавила я. Дико мутило, и стоило большого труда сдержать ранний завтрак и не исторгнуть его наружу. Вообще, я как-то проходила через фейский переход в пространстве. Все было совсем не так. Вероятно, я сейчас слишком затянула, и вот получила побочный эффект. Наконец, меня отпустило. Противный звон в ушах пропал. Перед глазами прояснилось, и тут я поняла, что в ушах у меня не только звенело. Там еще и орало, голосило и чирикало. А перед глазами плавали круги от яркого солнечного света. «Какого орка?» — ошалело прошептала я, пытаясь понять, куда угодила. «Однозначно юг. Погода, сочная зелень и яркие краски. А над головой свисает ветка, усыпанная мелкими цветочками. А еще птицы в оперении всех цветов радуги, разноцветные, легкие одежды спешащих мимо меня прохожих. И в воздухе запах, такой особенный, водорослей, рыбы и моря. Я на море? Но где именно?» «Посторонись!» — прокричал извозчик, и мимо меня прокатился экипаж. В ландо сидела красивая брюнетка лет 40 в дорогом шелковом платье и шляпке с широкими полями. Она лениво смотрела по сторонам, мазнула взглядом по мне. Я, видимо, сильно выпадала из привычной картинки, в своем темном и слишком теплом для местного климата наряде. В ее глазах мелькнуло легкое удивление, но не более. Ландо проехала. Я тоже вышла из ступора и отошла к стене, чтобы меня не сбили. Надо бы сориентироваться и понять, в какую авантюру я ввязалась, куда попала и что мне подарила магистр Лутиния. Ну надо же. Я умудрилась внезапно обзавестись феей крестной. Она меня и благословила, и подарок сделала. И неважно, что не она вносила меня в храм и представляла богам. В моем случае это вообще был дедушка, как старший родственник. Некроманты, что с них взять? Никто ведь тогда не знал, что я буду единственным членом семьи, который не унаследует магию смерти. Постояв еще пару минут, осматриваясь, я решила, что пора уже предпринять хоть что-то. Для начала выяснить, где я. Именно этот вопрос я и задала проходящей мимо горожанке с корзинкой, заполненной овощами и зеленью. «Вы не знаете, где вы?» — озадаченно моргнула женщина. Потом ее взгляд остановился почему-то на моем ухе, и она понятливо хмыкнула. «В Клайдберрисе, уважаемая фея». «О!» — выдавила я из себя. «О!» «Сбои портала». Чему-то улыбнулась местная жительница и поудобнее перехватила свою тяжелую корзину. А потом и вовсе поставила ее на землю. Вероятно, беседа со мной и последующие новости интереснее, чем огурцы и зеленый лук, только что купленные у торговцев. «Не то чтобы», — озадаченно поморгав, выдала я. «Меня сюда отправили получать подарок». «И что за подарок, Риата-фея?» «Как она догадалась, что я временно фея?» Я же спрятала волосы под платок. Я поднесла руку к голове и пощупала. Ах, вот оно что. Пока я распылялась и заново собиралась в разрыве пространства, платок съехал, и на волю выбился нахальный розовый локон. Так, не о том думаю. Раз уж мне попалась словоохотливая прохожая, надо заодно спросить, куда мне идти. Что же мне подарила магистр Лутения? Под полыхающим восторженным любопытством взглядом местной жительницы я развернула свиток. Сверху красовался адрес и герб нотариуса, составлявшего документ. Дальше сухим казенным языком шел текст с именами, фамилиями и перечислением имущества. Дом, судя по всему. Но начать стоит с нотариуса. А не подскажете, любезная Риата, достопочтенный нотариус Нольк или его преемник принимает по прежнему адресу? И я назвала тот, что был указан в свитке. Насчет имени нотариуса не в курсе, Риата Фея. Ну, нотариальная контора там точно. Вам сейчас нужно пройти до конца этой улицы, свернуть направо и через два переулка еще раз направо. Второй дом по правую руку. Направо и снова направо, дом справа. Все поняла. Улыбнулась я. Вы бы курточку-то сняли, Риата Фея. Доброжелательно посоветовала женщина, поднимая свою корзину. «Перегреетесь. Тепловой удар — неприятная вещь. Вы, видать, издалека прибыли. И лицом. Белокожие вы совсем, Риата, обгорите. Вам бы шляпу или наколдовать чего. Солнце-то палит». «Спасибо. Я как-то не подумала». Растерянно отозвалась я, но совету последовало. Кожаную куртку сняла и спрятала в зачарованную сумку. А платок перевязала так, чтобы прикрыть не только волосы, но и нижнюю часть лица. Шляпу действительно придется купить. На этом я попрощалась с доброй женщиной и отправилась искать нотариуса. Контора уже работала, несмотря на ранний час. Вероятно, в Клайдберрисе немного иные правила. Это ж надо. Магистр Лутиния хоть бы предупредила, что дарит мне что-то в ином государстве. Потому что хоть Клайдберрис размером с не самый большой округ моего родного Эстарина, но тем не менее самое что ни на есть независимое королевство, хоть и карликовое. Со своей монархией, аристократией, законами и правилами. «Могу я видеть Риата Нолька?» — спросила я у сгорбленного седого гоблина, сидевшего за старым облупленным столом в нотариальной конторе. «Это я», — проскрипел он и отложил в сторону зачарованное перо, которым выводил что-то на листе бумаги. «Чего изволите?» «Мне сделали подарок примерно полчаса назад. Но в силу некоторых обстоятельств я не успела выяснить, что именно это за подарок. Магистр, фея крестная вручила мне свиток, я подтвердила, что принимаю ее дар, и вот я здесь, ну, где-то...» Неопределенно повела я рукой. Гоблин хрипло хохотнул. «Фея, говорите, отправляла в путь она вас сама. Королевство Клайдберрис, город Бериус, столица. Могу я взглянуть?» Протянул он руку за свитком, который я держала на виду. Внимательно изучив заверенный когда-то давно им же самим документ, нотариус сложил руки домиком и уставился на меня. «Про обременение в курсе?» «Да, магистр Лутиния что-то про это упоминала. Что за обременение? Надеюсь, не долги?» «Нет, не долги». Снова издал он загадочный смешок. «Значит, подтверждаете, что принимаете в собственность наследство уважаемой феи Лутинии?» Со всем приложенным к нему обременением. Я настороженно помолчала. Подозрительно, очень подозрительно. Что же это за обременение такое? Но феи — существа исключительно милые и добрые. Я сама последние две недели, пока живу под магической личиной, невероятно очаровательна и миролюбива. И глупа, будем объективны. Будь я собой нормальной, ни за что не вляпалась бы во все это. Может, не нужен мне этот дар, и еще не поздно вернуть? Но папа и дедушка, и какой-то там жених, и мой муж, чтоб ему моли сподняя пожрала. Так меня подвести и не явиться на собственный развод. «Принимаю», — словно со стороны услышала я свой голос. «Вот и отлично». Нотариус шмякнул тяжелую печать на документ. Полыхнула магия, запахла свежей мятой. «За мной. Отдам обременение». Растерялась я. Древний гоблин свернул свиток и протянул его мне, по потом, скрипя и охая, слез с кресла и посеменил к двери, ведущей в смежную комнату. «Чего встали? Забирайте свое имущество, я уже стар тяжести таскать». Я поспешно спрятала свиток в сумку и пошла за хозяином конторы, надо ж разобраться и понять. За дверью оказался склад. До самого потолка высились стеллажи, заполненные папками с документами, коробками, ящиками, какими-то непонятными предметами. И все это было ужасно пыльное. Похоже, тут не прибирались последние лет 100 или 200. «Ищем стеллаж номер 3, вторая полка сверху. Должна быть розовая коробка с бантиком, все как вы, феи, любите». Я промолчала. Могла бы рассказать, что я не фея, а маг-бытовик из семьи потомственных некромантов. Но зачем? Личина слезет с меня уже сегодня вечером, я снова стану собой. Нормальной человеческой девушкой, брюнеткой, а не этим вот недоразумением цвета фуксии. Но я не стала ничего говорить, только чихнула несколько раз подряд.